Дав нам краткий обзор о рождении Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, евангелист Лука, пропуская много лет, говорит о начале служения Спасителя. Четыре раза говорится о возрасте Иисуса. В первый раз, когда ему исполнилось 8 дней, и он был обрезан. Этим актом подтвердилась цель его пришествия. Он стал подзаконным. Второй раз, по прошествии 40 дней, мать Иисуса, Мария, взяла его с собой в храм для принесения жертвы очищения, что говорит о том, что Мария была, как и все люди, виновна пред законом, несмотря даже на то, что родила Мессию. В третий раз мы читаем о Иисусе, как о 12-летнем мальчике, когда он беседовал в храме с учителями закона и фарисеями. Но и здесь Иисус показал истинность своего человечества. Он пошел с родителями домой и был у них в повиновении. Затем, пропуская 18 лет, Лука говорит о начале деятельности Христа. В 23 стихе 3 главы мы читаем: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30». Евангелисты не говорят нам о каких-либо чудесах и сверхъестественных происшествиях в этот период жизни Христа, как это утверждают ложные апокрифические Евангелия. Ясное доказательство этому мы находим у евангелиста Иоанна. Во второй главе, после того, как Иисус превратил воду в вино, в 11 стихе сказано: «Так положил Иисус начало чудесам, и уверовали в Него ученики Его». Здесь некоторые, может быть, возражают, ведь в этом же стихе сказано, что это было первое чудо в Кане Галилейской. Иисус ведь мог бы делать чудеса и в других местах. Но я имею два аргумента против этого мнения. Во-первых, здесь сказано, что Иисус положил начало чудесам, а ведь у начала нет предыдущего. Во-вторых, ученики Христа уверовали в Него. Если бы Он раньше творил их, то вера должна быть уже давно у учеников. Но все же здесь возникает вопрос, что же было причиной тому, что Иисус не начинал свою деятельность раньше? Я думаю, что 52 стих 2 главы Евангелия от Луки дает нам ответ. Здесь сказано, что Иисус после беседы в храме пошел с Иосифом и Марией домой и был в повиновении у них. Видите, цель Христа ведь была стать жертвой за грех человечества, а жертва должна быть непорочна. Так как Иисус был полностью и совершенным человеком, Он должен был исполнить и заповедь «Почитай отца твоего и мать». Этого требовал закон, а Иисус добровольно подчинился закону. Поэтому выполнение именно этой заповеди было тоже необходимо. Только теперь, став мужчиной в 30-летнем возрасте, Иисус начинает свою деятельность. Но и здесь не по своей инициативе. Иисус сам говорил, и апостолы после засвидетельствовали, что Он не делал ничего от Себя. Он был полностью подчинен Богу и послушен Ему даже до смерти и смерти крестной, читаем мы в 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам. Первый и второй стихи 3 главы Евангелия от Луки говорят нам о исторических данных времени, когда Христос начал свое служение. В 15-й же год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авелине, при превосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Пророческие слова Захарии, сказанные им при рождении его сына, приходят в исполнение. Бог зовет Иоанна начать приготовление пути для Господа. В подтверждение этого важного события Лука дает нам точное описание истории того времени. Кесарь Тиверий был назначен царем Августом быть его последователем. Он правил Римом с 14 по 37 год нашей эры. Так что 15 год царствования царя Тиверия был примерно 29 год нашей эры. Понтий Пилат начальствовал в Иудее с 26 по 36 год. Он был поставлен римским правительством по просьбе евреев вместо сына Ирода Архилая. Архилай был жестокий монарх, и при его правлении часто разжигались восстания народа. Это не нравилось Риму, и он был снят с своего поста. Другие два сына Ирода, царствовавшие при рождении Христа, Ирод Антипа и Филипп, а также Лисаний, о котором исторически до сих пор почти ничего не известно, были тоже правителями, как и Пилат. Слово «четверовластник» означает «правитель» над четвертью какого-либо государства. Параллельно с политическими событиями Лука уделяет внимание и религиозной обстановке. Он упоминает только два имени – Анна и Каиафа. Никогда до того времени в Израиле не было двух первосвященников в одно и то же время. Назначенный первосвященник обычно занимал этот пост до конца своей жизни. Это не нравилось римским правителям, потому что в таком случае священник мог оказать слишком большое влияние на народ. Так Иосиф Каиафа был поставлен Римом на пост первосвященника, в то время как Анна еще жил. Этим объясняется и то, что после ареста в Гефсимании Иисус был приведен сначала к нему. Народ все еще признавал Анну первосвященником. В этой обстановке, читаемой во второй половине второго стиха, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Время его подготовки к служению истекло. Не по своей инициативе, а по зову Бога он, как сказано в стихах с 3 по 6, проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия». Деятельность Иоанна имела огромную силу и влияние на народ. Он не шел в храм, где собирались тысячи людей, не искал синагоги, чтобы иметь возможность говорить к народу. Но люди толпами стремились к нему в пустыню и к Иордану, чтобы креститься от него. Весть, распространяемая Иоанном, не была Евангелия. Жертва за все человечество еще не была принесена. Он подготавливал почву, то есть сердца людей, к явлению Христа. Крещение, преподаваемое Иоанном, было тоже не таковым, как оно совершается в истинном христианстве. Подтверждающий пример мы находим в первых стихах 19 главы книги Деяний апостолов. Здесь говорится о том, как апостол Павел встретил группу людей, верующих в Христа и принявших только крещение Иоанна. Прочтем с 3 по 5 стихи этой 19 главы книги Деяний апостолов. Павел сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего, то есть в Иисуса Христа». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Основывал Иоанн свою деятельность на цитате из 40 главы книги пророка Исаии. Когда монархи в те времена собирались посетить какие-либо части своего государства, то они посылали перед собой вестника, глашатая, который предупреждал народ приготовить для него дороги. Камни и мусор убирались с дороги, ямы выравнивались. Такое же значение имело служение Иоанна. Но не дороги и улицы должны быть выровнены для грядущего Мессии, а сердца и мысли людей. «Царь идет», — говорил Иоанн, — «исправьте кривые пути вашей жизни». И хоть этот призыв Иоанна был в первую очередь к народу того времени, они могут иметь большое значение для нас сегодня. Мы знаем, что наш Господь Иисус Христос скоро опять придет. Мы, верующие, являемся Его храмом, Его носителями, и по стезям нашей жизни Он захочет пройти. Только искренним покаянием пред Ним исправляются и выравниваются дороги нашего сердца. И сегодня Его пришествие близко. Нам следует очищать и освящать себя для встречи с Ним. Жестокими и серьезными словами предупреждал Иоанн народ. Он знал, что только живущие святым образом жизни смогут узнать и принять Мессию. «Порождение ехидины», называет он лицемеров, приходящих к нему только для того, чтобы показаться пред народом. Его речь не была доброй вестью. Он проповедовал им страх и суд. «Сотворите же достойный плод покаяния», говорит он, обращаясь к евреям в 8 стихе. «И не думайте говорить, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Эти люди действительно верили, что традиционная принадлежность к евреям достаточно, чтобы угодить Богу и быть спасенным от суда. Иоанн говорит, что не принадлежность к народу, а личная жизнь каждого в отдельности будет судиться Богом. «Всякое дерево, — говорит Иоанн, — это значит всякий человек, не приносящий доброго плода, срубается и бросается в огонь. Поэтому он призывает всех сотворить достойный плод покаяния». Далее евангелист Лука дает нам три примера достойного плода покаяния. Простому народу Иоанн говорил, чтобы они делили одежду и пищу с неимеющими. Это ясный знак истинного обращения и христианства. Все остальное – только лицемерие и злоупотребление именем Бога. Во-вторых, верующий должен быть честным в профессии и выполнять свои обязанности. Мытарям, например, то есть людям, которые собирали налог с народа, Иоанн говорил, чтобы они были честными. «И солдаты должны быть хорошими солдатами», говорил Иоанн римским воинам, спрашивающим его, что им делать. Так началась открытая деятельность Иоанна Крестителя. Этот исторический факт многократно подтвержден описанием того времени. Его главным обращением к народу было то, что каждый может служить Богу на том месте, где он находится. «Дал бы и нам Бог мудрости, верно и преданно ожидать Его второе пришествие».